Не заблуждай меня, товарищ Дванов. У нас же все решается по большинству, а почти все неграмотные. И выйдет когда-нибудь, что неграмотные постановят отучить грамотных от букв для всеобщего равенства. Тем больше, что отучить редких от грамоты сподручней, чем выучить всех сначала. Дьявол их выучит. Ты их выучишь, а они все забудут. «Давай заедем к товарищу Пашинцеву», — задумался Дванов. «Надо мне в губернию отчет послать. Давно ничего не знаю, что там делается». «И знать нечего. Идет революция своим шагом». По аллее они проехали версты полторы. Потом открылась на высоком месте торжественная белая усадьба, обезлюдевшая до бесприютного вида. Колонны главного дома в живой форме точных женских ног важно держали перекладину, на которую опиралось одно небо. Дом стоял, отступя несколько саженей, и имел особую колоннаду в виде согбенных, неподвижно трудящихся гигантов. Копенкин не понял значения уединенных колонн и посчитал их остатками революционной расправы над недвижимым имуществом. В одну колонну была втравлена белая гравюра с именем помещика-архитектора и его профилем. Ниже гравюры был латинский стих, данный рельефом по колонне. «Вселенная — бегущая женщина. Ноги ее вращают землю, тело трепещет в эфире, а в глазах начинаются звезды». Дванов грустно вздохнул среди тишины феодализма и снова оглядел колоннаду. Шесть стройных ног трех целомудренных женщин. В него вошли покой и надежда, как всегда бывало от вида отдаленно необходимого искусства. Ему жалко было одного, что эти ноги, полные напряжения юности, чужие, но хорошо было, что та девушка, которую носили эти ноги, обращала свою жизнь в обаяние, а не в размножение, что она, хотя и питалась жизнью, но жизнь для нее была лишь сырьем, а не смыслом, и это сырье переработалось во что-то другое, где безобразно живое обратилось в бесчувственно прекрасное. Копенкин тоже посерьезнел перед колоннами. Он уважал величественное, если оно было бессмысленно и красиво. Если же в величественном был смысл, например, в большой машине, Копенкин считал его орудием угнетения масс и презирал с жестокостью души. Перед бессмысленным же, как эта колоннада, он стоял с жалостью к себе и ненавистью к царизму. Копенкин полагал виноватым царизм, что он сам не волнуется сейчас от громадных женских ног и только по печальному лицу Дванова видит, что ему тоже надо опечалиться. «Хорошо бы и нам построить что-нибудь всемирное и замечательное, мимо всех забот», — с тоской сказал Дванов. «Сразу не построишь», — усомнился Копенкин. «Нам буржуазия весь свет загораживала. Мы теперь еще выше и отличнее столбы сложим, а не срамные лытки». Налево, как могила на погосте, лежали в зарослях трав и кустов остатки служб и малых домов. Колонны сторожили пустой погребенный мир. Декоративные благородные деревья держали свои тонкие туловища над этой ровной гибелью. «Но мы сделаем еще лучше, и на всей площади мира, не по одним закоулкам», — показал Дванов рукой на все. Но почувствовал себя в глубине, смотри, что-то неподкупное, не берегущее себя, предупредило его изнутри. «Конечно, построим. Факт и лозунг», — подтвердил Копенкин от своей воодушевленной надежды. «Наше дело неутомимое». Копенкин напал на след огромных человечьих ног и тронул по ним коня. «Во что же обут здешний житель?» — немало удивлялся Копенкин и обнажил шашку. «Вдруг выйдет великан, хранитель старого строя? У помещиков были такие откормленные дядьки. Подойдет и даст лапой без предупреждения. Сухожилия лопнут».